В далеком детстве, на косогоре, зеленеющем над дедушкиным домом, бывало, слышал из дудка пастуха. Она всегда выводила одну и ту же мужественную и пронзительно печальную мелодию. Это была народная песня о Хаджарате Кяхбе, знаменитом абреке. «Тише, Хасан играет!» — вдруг восклицала какая-нибудь из женщин, чаще всего тетя Нуца, жена дяди Кезыма. Долго, долго играл старый Хасан, а потом мелодия ослабевала и гасла. Пастух со своими козами уходил куда-нибудь в сторону. Я заметил, что лица женщин, когда Хасан играл на своей дудке, задумчиво нежнели, а мужчины как бы смущенно замыкались. «Чего он добивается?» — бывало говорил кто-нибудь из них сокрушенно. «Нас давно мотыга замордовала». Даже тогда, в детстве, меня тайно смешила эта милая народная демагогия. Я знал, что все они работают как обычно, и никто слишком не убивается на прополке кукурузы или табака. «Душу отводит», — напоминал кто-нибудь. «Его отец дружил с Хаджаратом. Делать нечего». Раздраженно добавлял третий. «Вспоминает николаевские времена. Сиди, где сидишь!» Обрывала его тетя Нуца с резкостью, обычно не свойственной горянкам в обращении с мужчинами. Хасан жил на другом краю Чегема, и возле дедушкиного дома появлялся очень редко. Еще реже его появление совпадало с полуденным отдыхом крестьян, работавших на каком-нибудь ближнем поле, и по этому случаю заглянувших во двор большого дома. Иногда вообще никто не обращал внимания на его дудку. Но если уж прислушивались к его игре, было такое впечатление, что повторяется один и тот же разговор. И даже казалось, что тетя Нуца, так же раздраженно крутанув веретено, говорит: «Сиди, где сидишь». Теперь я понимаю, что разговор этот никак не мог повторяться слово в слово. Но тогда, в детстве, казалось, что все повторяется до какого-то сладковатого мучительства. Повторялись не только слова, но и ощущения, что и раньше, когда они произносились, мне тогда тоже казалось, что все повторяется до этого же самого сладковатого мучительства. Воспоминание, воспоминания уходило в какое-то неведомое правоспоминание. Теперь, конечно, ясно, что повторялась только психологическая атмосфера, и потому казалось, что и обмен возгласами повторяется. Хасан по чегемским понятиям считался чудаком. Его дудка, естественная в руке подростка, а не пожилого пастуха, его необычайная физическая чистоплотность, а главное, что он собственную жену неизменно называл разумницей, вот основные признаки его чудачества. Может, были еще какие-то, но я их не помню. Конечно, чегемцы и сами иногда называли своих жен разумницами, но вкладывали в это слово прямо противоположный смысл. Разум жены, если он и наличествует, следует улыбка. Обнажать на людях неприлично. Уж лучше на людях, положив голову жены к себе на колени, искать у нее в волосах. Так что на всяких там сборищах чегемцы не упускали случая подшутить над Хасаном, раскрывая перед ним какую-нибудь якобы выгодную, но достаточно головоломную сделку. «Нет-нет, надо с разумницей посоветоваться», — обычно отвечал Хасан, вызывая общий хохот, на который он не обращал ни малейшего внимания. Но иногда он с такой же простодушной прямотой и без помощи жены тут же разоблачал мнимую выгодность хозяйственной головоломки и следовал еще более дружный хохот, ибо ничего так не смешит людей, как шутник, оказавшийся в дураках. Его опрятность, необычайная физическая чистоплотность тоже вызывали у чегемцев неистощимые шутки и удивление. Бывало, все дороги развезло, а он является в сельсовет или в дом, где предстоит пиршество, и ни грязинки, даже на обуви. «Да как же ты прошел по верхней чегемской?» — удивлялись ему. «Уж не перелетел ли часом?» «Да я так, скок-перескок, с камня на камень», — смущенно улыбаясь, отвечал Хасан, утирая отраву перед тем, как взойти в дом свои чувяки из сыромятной кожи. Иногда он просто обходил слишком топкую дорогу, не ленясь неведомой тропой пройти несколько лишних километров.